Глава 91. Вольная для Эрнелла. Натали. После того, как Норман тщательно прочитал все принесенные Жаном документы, я их подписала. «Что ж, не буду больше отнимать твое время, красавица», — вздохнул Жермен. «Ты сегодня второй день свадьбы празднуешь. Не хочу тебе мешать. Прими мои искренние поздравления. Ну, а заодно и сожаление, что меня не оказалось в числе твоих счастливчиков. Но знаешь, в душе я до сих пор лелею надежду, что когда-нибудь окажусь твоим супругом. Будь счастлива, Натали. Надеюсь, скоро увидимся». Он галантно поцеловал мне руку, вызвав дружный скрежет зубов у моих мужей. Микаэль не выдержал, рванул ко мне, чтобы поскорее отшвырнуть от меня этого смертника, но внезапно запнулся на ровном месте и грохнулся, приземлившись на колени. «Это ты мне подножку поставил?» — возмутился мой разведчик, вскакивая на ноги. «Да я даже близко не стоял», — самым невинным видом заявил Жермен. «Спасибо тебе за все, Жан. Давай я тебя провожу». Повела я гостя к выходу, изо всех сил стараясь забыть те приятные шальные мурашки, которые рассыпались по коже от его теплых бархатных губ. А когда мы вышли в коридор, случилось непредвиденное. Жан столкнулся нос к носу с беглыми гладиаторами. Они шли на кухню, веселые, довольные, с корзинками в руках, и застыли в ступоре, когда наткнулись на внезапного гостя. Видимо, они не знали, что в поместье находится посторонний, а также расслабились в предвкушении, что скоро получат легальный статус и долгожданную свободу. Представь перед тем, кто сейчас управлял местом, откуда они сбежали, парни замерли, как суслики перед удавом. «Касс, Райт и Логан», — отчеканил Жан, обводя их взглядом. Я встревоженно переглянулась с Эрнеллом, но телепат лишь растерянно развел руками. Пока что он и сам не понял реакции Жермена. Тот тем временем продолжил. «Объясните мне, почему я помню ваши имена?» «Не знаю, господин», — пискнул Логан. «Ты не имеешь права устраивать допросы рабам Натали», — сурово наехал на гостя Брэндон. «Да, простите», — спохватился Жан. «Просто до боли знакомые лица, я даже имена их помню. Но не могу вспомнить, откуда я их знаю. Это меня озадачивает». «Могу прислать рецепты травяных чаев от склероза», — мягко предложил Кассиан. «Что? Нет, я ж не какой-нибудь старый дед с деменцией», — возмутился Жермен. «Ладно, когда-нибудь сам вспомню. Хорошего вечера, моя любимая земляночка», — отвесил он мне поклон и зашагал на выход. «У нас проблема», — спросил Эльтаир, когда Жан уже скрылся из виду. «Что не так с этими тремя рабами?» «Они беглые гладиаторы», — объяснил ему и Кассиану Джереми. «Если власти признают, что Натали их укрывала, ее саму могут сделать рабыней, а Ривас уйдет с молотка вместе со всем имуществом, включая рабов». «Могу догнать и свернуть ему шею», — предложил Эльтаир. «Не надо», — поспешно воскликнула я. «Когда он принимал грант во временное управление, то просматривал досье на отверженных, в том числе папки с документами на беглецов, поэтому он знает их имена. И, конечно же, скоро все вспомнит», — пояснил Эрнел. «Он не выдаст Натали властям», — покачал головой Кассиан. «Но есть вероятность, что он потребует замолчания сделать его твоим супругом. Мы должны быть к этому морально готовы. Будет нарываться, прикопаем его где-нибудь по-тихому, а императрице скажем, что так оно и было», — тряхнул головой Денис. «Ладно, давайте не будем переживать раньше времени. Я уверен, все будет хорошо», — успокоил всех Кассиан. «Можно мы пойдем?» — чуть ли не шепотом спросил испуганный Логан. «Идите», — махнула я рукой. «Но в следующий раз будьте осторожнее». Беглые гладиаторы моментально испарились. Ближе к вечеру в Ривасе состоялся еще один визит. Прибыли двое посланников от императрицы. Курьер с документами и столичный нотариус Джон Сентион, который должен был заверить их подписание. Как и всегда, с бумагами вначале ознакомился Норман. Внимательно все прочитав, он вынес вердикт. «Все хорошо, леди Игнатова, можно ставить подпись». Это документ о досрочном расторжении первого договора пошел короли подиума. Это гарантия от императрицы, что она обязуется добровольно заплатить за вас неустойку. Здесь новые договоры на королей подиума с Брэндоном Нортоном, Микаэлем Лароном и Денизом Стайроном. Их подписывают указанные лица. Махнул он на разведчиков. Это договор о неразглашении информации о вчерашнем инциденте в поместье Грант. Его должны подписать все, кто там присутствовал, кроме маркиза Жермена. На все документы сделана копия. для императрицы Валенсии. Их тоже нужно подписать. А это императорское свидетельство о присвоении Джереми Талрою титула маркиза. В подписи не нуждается. Все эти бюрократические заморочки заняли у нас примерно полчаса. Получив все нужные подписи во всех необходимых местах, курьер и нотариус собирались отбыть, но я их задержала. «Постойте, господин Сантион, я как раз собиралась пригласить в Риос нотариуса. Раз уж вы здесь, прошу вас выполнить мою просьбу и подписать вольную на одного раба, Ирнелла Вайса». У телепата медленно отвисла челюсть, а нотариус коротко кивнул. «Конечно, цена 10 золотых, и я в вашем распоряжении». «Замечательно», — улыбнулась я. Нортон метнулся за давно составленной вольной на Ирнелла в двух экземплярах. Сантион все подписал, заверил и забрал второй экземпляр с собой, передать в архив министерства. Когда нотариус с курьером отбыли, я крепко обняла того, кто заменил мне на аншайне отца. «Наконец-то это свершилось. Прими мои поздравления, Ирнелл. Я безумно за тебя рада». «Спасибо, доченька». На глазах телепата выступили слезы. «Надо это отметить», — решительно провозгласил Микаэль. Мы все были с ним совершенно согласны. В итоге Даймонд организовал для всех жителей Ривоса грандиозный праздничный ужин. Ирнелл весь вечер сиял от счастья и принимал поздравления. А после ужина явился еще один гонец со срочным письмом. Признаться, рука немного дрожала, когда я вскрывала аккуратный серебристый конверт без подписи. Сюрпризы редко бывали приятными. А когда начала читать, радостно выдохнула. «Это от Розы!» Мои мужья тоже выдохнули с облегчением. «Кто такая Роза?» — уточнил Альтаир. Кассиан тоже притих в ожидании ответа. «Моя подруга», — ответила я и уточнила. «Она замечательная. Роза очень сильно помогла мне в самые сложные первые дни, когда я только попала на Аншайн. Она владелица таверны «Рассвет». И, к слову, она совершенно не обижает своих рабов». «Подтверждаю. Именно она подарила меня Натали», — улыбнулся Джереми. «Ого, понятно», — удивленно кивнул эльф. «Что пишет?» — спросил за всех Джереми. «Поздравляет меня со свадьбой и сетует, что я не пригласила ее на такой важный праздник», — развела я руками. «Это легко исправить», — отметил Ирнелл. «Пригласи ее в ресторан, отпразднуем всей компанией. Можно было бы еще позвать Азамата, как друга, но есть риск, что Эльтаир и остальные твои мужья его прибьют. И Винсента Марвина, того целителя, которого мы спасли от отравления в трактире «Лаванда», и его жену Лауру. Но опять же, возможно, мы все будем чувствовать себя несколько скованно в присутствии Лауры, министра жилищного хозяйства. Короче, зовем только Розу и ее гаремников, подвела я итог. В ответ мне активно закивали.